Глава 10. Ранним утром Радоборд вышел из дому. Ветер в городе как-то стих, оказалось подозрительным такое явление. Он пошел без всякой цели по улице, ведущей к городской стене. Слабость тела напоминала о недавней стычке с Эл. Радоборд не испытывал угрызений совести. Эл первый напал на него, зато он ощущал поселившуюся в нем новую силу. Словно Эл отдала ему часть себя во время схватки. Эти чувства были ему мало знакомы. Но в Нижнем мире, когда она первый раз прикоснулась к нему, мир также изменился, и ему захотелось понять эту странную девушку и найти объяснение ее поступкам. Последняя встреча была откровением. Она казалась проницательной и мягкой. Радоборда мучило противоречие между его прежним впечатлением и нынешним состоянием. Он очень хотел разобраться, какое впечатление вернее, какая она, его соперница в действительности. Он желал изучить Эл, как незнакомый ему предмет. Он шел и думал о ней, и увидел ее. Она сидела на городской стене спиной к нему, а внизу уже стоял вездесущий Кейха. Радоборд подумал, что брат обязательно помешает их общению. Он поравнялся с Кейхой, который смотрел наверх, и сам посмотрел туда же. Так они стояли некоторое время. «Что она там делает?» – спросил Радоборд. «Трудно сказать, но она сидит там давно. Со мной она говорить не хочет. Попробуй ты». «Эл!» – окрикнул Радоборд. «Что ты там делаешь?» «Любуюсь окрестностями!» – откликнулась она. «Слезай оттуда!» – крикнул Радоборд. «Как же!» – заметил Кейха. «Сейчас побежит!» «Если тебе нужно, лезь сюда сам!» – выкрикнула сверху Эл. «И как я туда залезу?» – спросил Радоборд. «Дорогу поищи, но я же залезла!» Радоборд покрутился на месте. «Когда-нибудь она рассердит меня всерьез!» – сказал Кейха. «Не нужно ее трогать. В конце концов, она нам нужна, а не мы ей. Я иду искать подъем на стену», — сказал Радоборд. «Зачем искать? Я видел, как она туда залезла». «Но тебе зачем? Хочу посмотреть, что она там делает». «Я тебе и так скажу, отец позволил ей снять заклятие. Она занята поисками своего решения». «Как? Когда? Ей?» Радоборд изумленно посмотрел на брата. «Сколько вопросов и какая любознательность! Она виделась с отцом вчера». «Она виделась с ним? Ты там был?» «Ну нет, я видеться с ним не хочу». «Ты отпустил ее одну? Святые небеса! Как ты встревожен? Что с тобой? Затмение ума продолжается?» «Даже великому не под силу снять заклятие», — так сказала Алмейра. Радоборд был удивлен. «Она уже заговорила с тобой?» «Нет, вчера ночью она ходила в дом Лада, и я следил за ней. Я видел Эл, она была больна. А сейчас она сидит на стене». Кейха показал дорогу, и они полезли на стену. «Вряд ли она нездорова, если преодолела этот подъем», — ворчал Кейха, карабкаясь на стену. Он поднялся первым, сморщился. «Проклятый ветер! Как же он мешает моим ощущениям!» «Не только твоим! Я чувствую себя простым смертным. Мне стоит большого труда, чтобы сосредоточиться», — пыхтя от усердия, признался Радоборд. Они подошли к Эл. Она сидела на краю стены, свесив ноги вниз. Глаза ее были закрыты, а рядом, придавленные обломком камня, лежали исчерканные значками листы. Руки Эл были испачканы грифелем. Она вздохнула, открыла глаза, повернулась к ним лицом. Она снова была облачена в свою серую одежду, с ума висела через плечо. Она выглядела так, словно собралась уходить. «Чем обязана?» «Мне ничем», — ответил Кейха, «опасаясь, что если один из вас свалится со стены, обвинят меня». «А я думала, что ты лет, чтобы скинуть меня отсюда», — с иронией заметила Эл. «Элли, Элли, этот тон тебе не идет. Ты же теперь великий человек в этом городе», — усмехнулся Кейха. «Полагаешь, я искала славы? Я полагаю, это своеобразный рефлекс. Где бы ты ни была, везде ты в почете. Почитание — отличная черта твоего существования. Разве здесь не должно быть так же? Оно есть, оно витает в воздухе, ты опять в центре внимания, и о тебе говорят на улицах». Эл почесала кончик носа, не испачкав его. «Ты за этим сюда лез?» – строго спросила она, давая понять, что он болтает впустую. «Я хотел видеть тебя, Радоборд сел с ней рядом. Объясни мне, что ты хочешь сделать». «Я хочу остановить ветер. Если быть точной, я хочу сделать так, чтобы ураган обошел город стороной». «Ты знаешь как?» – спросил Радоборд. «У меня есть гипотеза. Поскольку я не знаю заклинаний, не умею останавливать ветер силой воли, я решила применить научный подход». Эл постучала по своей голове. Здесь найдется немного знаний, которые можно применить. Но вот беда, одной мне не справиться. На меня не рассчитывай, отреагировал Кикха. А жаль, у меня есть догадки, что ты больше всех знаешь об ураганах и о том, что здесь происходило и происходит. Знаю, именно поэтому ты и не вмешиваешься. Что это? Спросил Радоборт, указывая на исписанные листы. Это приблизительные чертежи, ответила она. И что ты начертила? Схему движения воздуха. А как? Как ты его определила? Элла улыбнулась и засмеялась. Есть в моем народе такая наука, аэродинамика называется. Я знаю, как движется воздух в долине, в городе, в домах. А обладая моими ранами, я знаю, как он движется во мне. Немного путешествий, немного расспросов, немного воображения, плюс знания. И вот возможность отвести ветер от города. Это разрешимая задача. Ты хочешь остановить ветер? Переспросил Радоборт. Нет, я хочу его направить. Перенаправить. Кроме ветра есть другие задачи, сказал Кикха. Да, они сложнее. Будут двигаться от простого к сложному. Но уж дальше как успею. Не желаете погулять в долине? Зачем? Спросили братья. А я покажу вам дверь, ответила она. Элли, ты рискуешь, намекнул Кикха. Не больше, чем обычно. Я нахально взглянул на него. Стоило лезть на стену, чтобы поговорить о глупостях. Вы стали даром тратить силы. Они шагали через долину к цепочке гор, минуя скопление поросших низкой травкой холмиков. Странные это холмы, заметил Радоборт. Под ними самое большое городское сокровище, пояснила Эл. В каком смысле сокровище? Спросил Радоборт. Тут покоятся остатки храма владычицы этого мира. Вашей матери, как я понимаю, договорила Эл. Повисла тишина. Радоборт остановился, потом свернул и пошел к холмам. «Осторожно, не становись между холмиками. Ветер там опасен», — окликнула его Эл. Потом обратилась к Кикхе. «А ты, я вижу, не удивлен». «Ничуть, я знал, что тут храм. Я даже видел его целым». «Объяснений не будет, не проси». «О, да ты такой древний». «Достаточно древний». «Тогда я должна извиниться. Ты столь почтенного возраста. А мне иногда кажется, что мы ровесники. И я веду себя с тобой, как с равным, прости. Но у меня всегда были проблемы с субординацией». «Я не сержусь на тебя за то, что тебе кажется», — ответил Кикха. «Спасибо, хоть одним поводом злиться будет меньше». «Некоторый возраст подразумевает некоторый опыт, Элли. Тебе бы стоило слушаться меня. Если я просил тебя не вмешиваться в историю с проклятием, то у меня были на это основания. Ты же меня не послушалась. Учти, если я и брошусь помогать тебе, то лишь в одном случае, если будут затронуты глубоко мои личные интересы». Ротобор тем временем опустился на колени около одного из холмиков и гладил его руками. Элла крикнула его. «Радоборт, нам нужно вернуться в город к полудню. Я обещала присутствовать на празднике». Радоборт вернулся к ним. Элла повела их дальше к скалам. «Какие могут быть праздники в такое время? Завтра многие умрут», — возмутился Радоборт. «Это праздник, вовсе не радость», — объяснила Элла. «Они радуются еще одному дню. Могли бы заметить, что для них ценен каждый день. День накануне урагана всегда особенный, это день прощания. Они будут прощаться друг с другом и прощать друг друга, потому что стихия погубит многих. Они еще будут бродить по городу тенями, пока ветер окончательно их не развеет. Но они уже никогда не откликнутся на зов близких. Поскольку они не могут предвидеть, кто из них погибнет, в отличие от себя, то все прощаются со всеми. За многие века горожане стали одной семьей, и они близки друг другу. Это удивительные люди. Я видела достаточно цивилизаций, такое сродство – большая редкость, и это счастье. Родство. Они прогоняли из города Алмейру. Как же ты это упустила и не поставила им вину, удивился Радоборт. Никто не совершенен, заметил Кикха. Это верно. Смертные особенно, добавил Радоборт. Эл не стала возражать, ей хотелось добавить и про великих, но она не хотела еще одного спора и обид. Она мгновенно прогнала свои мысли. «Но с Алмейрой, как выяснилось, отдельная история», — продолжала она. «Бедная девушка стала заложницей этого города. Она для них чужая. Она живет в постоянном аду нетерпимости. Это очень больно не оправдывать чужие надежды». Эл сделала паузу. «Я ее понимаю, потому что сама жила в такой же обстановке. Я потеряла и друзей, и мир, который очень люблю, потому что не оправдывала чужих надежд. И я не могла дать то, что от меня требовали, поэтому я ушла. А Алмери идти некуда.